Глава восьмая. Красный куст сделался неузнаваем. Год назад было болото, а сейчас вырос целый городок. На прииске работало около 100 человек, да еще около конторы больше десятка. Всех нужно было накормить, одной такой заботы достаточно. С наступлением весны работа закипела по всем пунктам. Точно новый приисковый городок наверстывал зимнюю спячку. Оживленнее всего, конечно, был прииск, где сейчас командовал Потемкин. Дело было поставлено, и требовались только аккуратность и добросовестность. Последним качеством изобретатель обладал вполне, а первое частенько страдало. Впрочем, дело велось под зорким глазом двух опытных штейгеров, которые видели на два аршина под землей. Весть о деле с башкирами опередила Сережу. На прииске рабочие уже толковали, что у барина вышла неустойка, и его посадят в тюрьму, если уже не посадили. Долетела эта весть и на озеро Челкан, перетревожив отца Аркадия. Он сейчас же приехал на прииск, чтобы навести справки, но и здесь никто и ничего не знал. «Дело в следующем», — бормотал отец Аркадий. «Я уверен, что все эти слухи распускает Утлых. Да, он оказывает себя вредным человеком. А в сущности, все это пустяки». Приисковые дамы были рады появлению отца Аркадия и несколько успокоились. «В самом деле, мало ли что может быть, ведь садят же других людей в тюрьму. О законах и разных нравах милые дамы имели самые фантастические представления, как о чем-то фатально страшном». Сережа приехал при отце Аркадии и сразу разрешил все сомнения. «Все пустяки болтают, а Каемов чувствует себя молодцом. Конечно, неприятно, но пока еще ничего особенного нет. В крайнем случае мы понесем денежный убыток на аренду озера и только». Потом Сережа улучил минуту и наедине сообщил княжне под величайшим секретом известие о женитьбе Акаемова. Княжна только сделала большие глаза. «И уже женился?» — спрашивала она. «Да». «Он просил меня передать вам приглашение быть крестной». «Позвольте, как же это так? Только женился, кого же крестить?» «Видите ли, женился-то он, оказывается, еще в Москве». «Вот уже как? И все скрыть от меня? Нет, это несправедливо. Я уже догадывалась давно, что он сделал предложение». «Но от меня-то скрывать зачем? Не понимаю. Он вообще поступил не по-товарищески». «А какая уже скрытная Настасья Яковлевна?» — огорчалась княжна. «Да, а я уже как ее любила». Эта тайна скоро облетела весь красный куст благодаря кучеру Афоньке, который привез Сережу из города. Все были почему-то недовольны и приняли известие как обиду. За Акаемова был один отец Аркадий. «Что же, в добрый час, — говорил он, — нехорошо жить человеку одному, так сказано в Писании. Очень и весьма рад, весьма хорошо». Сережа, между прочим, обратился к отцу Аркадию за разъяснением одного канонического вопроса. «По нашим законам, отец Аркадий, кум не может жениться на куме». «Нет». «То есть вы подразумеваете восприемников одного младенца?» «Именно». «Очень жаль». «Духовное родство нельзя». Даже Потемкин и фельдшер Потапов приняли живое участие в обсуждении вопроса, имел ли право жениться Акаемов, и, кстати, что он за человек вообще. Разговор происходил в комнате фельдшера, устроенной при больничке. «Я, признаться сказать, лучше о нем думал», — — задумчиво говорил Потемкин, покуривая дешевую папиросу. — Помилуйте, тут дело огнем горит, а он женится. Нужно и о других подумать. Вот тебе и компания вдвоем. — Да, вообще... — глубокомысленно соглашался фельдшер. — А, впрочем, дело ихнее и нас не касается. — Как не касается? — Вот тебе фунт. Теперь конец и всей нашей компании. Я уже знаю, как заведется баба, и пиши пропала. Совсем другая музыка. Анастасия Яковлевна — девица с ноготком, и свои порядки будет заводить. Уж началось, да, началось, говоришь. Посылаю ему смету, а он мне присылает отказ. Всего-то осталось сделать расход в какие-нибудь 1500. На самом конце все дело испортил. Со мной всегда так было, всю жизнь. Ведь кончил бы, если бы Акаемову не пришла блажь жениться. Да, вообще, этак он и моих пчел похерит. Погоди, всего будет. Всех больше, в конце концов, был огорчен Сережа, как самое близкое и заинтересованное лицо. Он возвращался из Екатеринбурга вообще в дурном настроении, и причина его перенес на Акаемова. Раздумавшись на эту тему, он пришел к заключению, что именно этого-то Акаемов и не должен был делать. Эта мысль все разрасталась и достигла своего апогея после разговора с княжной. «Да, так вы...» «Вот как, Василий Тимофеевич? Хорошо. Да, очень хорошо». Сережа долго не мог заснуть. Пробовал читать только что полученный новый французский роман, считал в уме до 1000, ничего не выходит. Наконец его осенил великолепный план. Сережа даже вскочил с постели и погрозил кулаком в пространство. «Погоди, дружище». Я тебе удружу, ха-ха. Интересно будет посмотреть, какую ты рожу скорчишь. Вдруг ты возвращаешься в красный куст с молодой женой, а я тебя рекомендую. Варвара Петровна — моя жена. Каково? Ловко? Или лучше я женюсь на бойкой докторской своячнице, наконец, черт меня возьми, на Поповне Марковне? Погоди, дружище. Эта блестящая мысль сразу успокоила Сережу, и он заснул крепким сном и всю ночь видел, как он хочет жениться не на княжне, не на поповне и не на докторской своячнице, а на фельдшере Потапове. Утром ему было даже совестно за это безобразие. Калерия Михайловна и Анна Федоровна частенько враждовали между собой. Вернее сказать, ревновали друг друга по части первенства. Само собой являлся вопрос, кто же настоящая хозяйка? Иногда случалось, что какое-нибудь приказание Калерии Михайловны вдруг отменялось Анной Федоровной и наоборот, или в область Анны Федоровны вдруг вторгалась Калерия Михайловна и наоборот, то есть дамам это казалось. Говоря правду, устраивала такие вторжения по большей части упрямая хохлушка, а Калерии Михайловне оставалось делать такой вид, что она ничего не замечает или что терпит по необходимости, чтобы не поднимать домашних дрязг и ссор. Так вопрос о том, кто главная хозяйка, и оставался до сих пор открытым. И вдруг оказалось, что главной хозяйкой является раскольница. Она точно с неба свалилась. Известие о женитьбе Акаемова навело на обеих женщин страшное уныние. У них, как говорится, руки опустились. Калерия Михайловна даже всплакнула потихоньку. На другой день по приезде Сережи обе встали недовольные и молчаливые. Дело не шло на ум. Калерия Михайловна отправилась посмотреть свой огород и ей сделалось еще тошнее. Огород показался сиротой. К чему теперь огород? — Вы это что смотрите? — окликнула ее Хохлушка. — А так... Устраивала, хлопотала, старалась. Да, старалась. И я тоже старалась. Обе старались. А на готовое-то приедет новая хозяйка. И нас по шеям. Вам это нравится? Даже очень. Калерии Михайловне сделалось жаль Хохлушки, а Хохлушка пожалела Калерию Михайловну. Каждая думала про себя. А какая она славная. Право, жаль. Кажется уж, они ли не жили душа в душу, а тут Бог новую хозяйку послал, а новая хозяйка новые порядки будет заводить. И то не так, и это не так. Одним словом, раскольница. Откуда приисковые дамы взяли эту мысль о новых порядках новой хозяйки, трудно сказать, но они были убеждены в ней и говорили как о вещи известной. «Вот тебе и школа», — ядовито заметила Хохлушка. «Да и тот хорош. Вывез из Москвы хороший консерв. А я так думаю, что все это устроила наша княжна. Она ведь только прикидывается простой. Вместе ездила с раскольницей, ну и сговорились. То-то она помалчивала все время». Общее несчастье соединило обеих женщин, чего не было с первой встречи. Они даже присели на одно бревно, неизвестно зачем, валявшееся в огороде, и предались горьким размышлениям. «Скоро вот ягоды поспеют», — вслух думала Хохлушка. «Да, пусть теперь новая хозяйка и постила, и варенье, и маринады делает, как знает. А я-то глупая радовалась». Вот лето наступит, вот ягоды поспеют, 10 пудов одного сахарного песку заготовила, банки. Хохлушка махнула в отчаянии рукой. Все пошло прахом. «Она еще покажет себя», — уверяла Калерия Михайловна. «Вот помяните мое слово. Тихонькая да молчаливая такая, а это хуже всего. Не узнаешь, что у нее на уме? Мы теперь вроде кухарок. Нет уж, извините, Настасья Яковлевна, а этому не бывать. Если бы я знала, да ни за что бы не поехала сюда. И я тоже». Со стороны эти мысли и рассуждения могли показаться смешными, но в них была известная доля правды. Весь рабочий городок волновался, как пчелиный улей, в который влетела чужая пчела-матка. Тут было о чем подумать, и каждый раздумывал по-своему. Все это выяснилось с особенной яркостью, когда неожиданно приехал Окаемов, вырвавшийся из Екатеринбурга всего на несколько дней. Ему было необходимо произвести маленькую ревизию и сделать некоторые распоряжения. С первого своего появления в Красном Кусту он почувствовал себя чужим, точно прежняя рабочая семья распалась разом. Открыто ничего не было высказано, но тем сильнее это чувствовалось. Все были как-то особенно молчаливы и торжественно покорны, как незаслуженно обиженные люди, подчинявшиеся силе. Окаемов догадался, что в Красном Кусту все известно, и произошло именно то, чего он ожидал. Даже княжна и та отворачивалась от него. «Вы не одобряете мое поведение, Варвара Петровна?» — спросил ее Окаемов, когда они остались в столовой одни. «В таких вещах никого уже не спрашивают, Василий Тимофеевич. Чем же вы недовольны?» «Я? С чего вы это уже взяли? Да и все, кажется, недовольны. Это вам так уже кажется. Живем, как и раньше жили. У нас все уже по-старому». Особенно возмутило Окаемова поведение Сережи, на котором точно черт поехал верхом. Огорченный Окаемов не стал даже разговаривать с ним и уехал в Челкан к отцу Аркадию. Он от души любил этого деревенского попика, всегда такого ровного, спокойного и такого жизнерадостного. Отец Аркадий сразу заметил настроение гостя и заговорил. «Дело в следующем, Василий Тимофеевич. Вы, конечно, правы, но поставьте себя на их место. Да ведь я-то такой же остался, отец Аркадий. А в Писании про это дело так сказано. Не женивайся, печется о Господе, а женивайся о жене своей. Впрочем, все перемелится, и мука будет. Не следует волноваться вообще. А если мне обидно? Ничего, укрепитесь духом. Люди все хорошие, и все помаленьку отойдут. Мало ли что бывает. Вот с озером-то, как вы? А ну его! Арендую два новых. Свет не клином сошелся». Собственно, отец Аркадий не сказал ничего нового и особенного. Но Акаемов сразу почувствовал облегчение, и все, что его волновало, показалось теперь ему таким мелким и ничтожным.